Глава 46. Музейная экспозиция. Ехать в город значит одеваться по всем правилам. И как назло жара. Эх, дома бы Рита по такой жаре с утра подалась на какой-нибудь пляж, если выходной. Или если рабочий день, то в обед с коллегами то же самое. Здесь же быстро умыться, попросить Бабетту помочь собраться и причесаться, и вперед. Кони сегодня были серые, мышастые. Домчали, впрочем, быстро. Видимо, мышиные силы при определенных обстоятельствах работают не хуже лошадиных. Городок спал. Еще бы. Жара, солнце, середина дня. В этом плане в доме господина Гийома было намного лучше. Там лес, горы рядом, и не так жарко. И вообще, внутри что-то вроде магической климатизации. Эх, вот бы домой, в родной музей, магически управляемый климат. Было бы дело. Никакой вам сырости, плесени, излишнего жара от труб, отопления зимой, и что там еще бывает. В домике Анны Фонтен, похоже, работала ровно такая же магическая система, потому что с жаркой улицы зашли в приятную прохладу. И это называется «старушка-божий одуванчик». Портниха, к которой не стоит очередь, которая к тому же наследственный хранитель спорного магического имущества. Кстати, а почему она себе его не взяла? Не могла? Надо бы спросить. «Приветствую вас, дорогая моя!» Госпожа Анна вышла встретить их с Валентином. «Как вы себя чувствуете? Можно ли вам вообще ходить?» — встревожилась Рита. «Дома особы таких лет уже только на кровати лежали и кряхтели. Кстати, сколько ж ей лет-то? Если она полсотни из них проработала и уже 10 лет здесь, на пенсии, так сказать». «Можно, можно!» — отмахнулась госпожа Анна. И впрямь выглядела она бодрой и веселой, разве что немного бледной. «Ну да, если тебя 3 дня назад ножом ткнули, будешь немного бледной». Опиралась на трость, красивую резную трость. «И хоть что-нибудь известно, кто это был?» — нахмурилась Рита. «Потому что нападать с ножом на бодрых и веселых старушек нельзя». «Увы», — вздохнула госпожа Анна. «Надеюсь, молодой Донатьен что-нибудь узнает. Он способный. Но проходите же, будем обедать. Я надеюсь, вы еще не обедали?» «Нет, мы с утра отбивались от гостей», — улыбнулась Рита. «Отлично, расскажите ваши новости. У меня-то новостей немного». Обед подала служанка, Луиза, как представила ее госпожа Анна. Суп с грибами, жареный цыпленок, кофе с пирожными из кондитерской Марсиаля, что на соседней улице, так она сказала. Пирожные были с ягодами вроде черники и сливочным кремом. Очень вкусные. «А теперь, дорогая моя, я расскажу, зачем вас позвала. Во-первых, я дошила еще одно платье для вас». «Еще одно?» — не поняла Рита. «Но оказалось, да, еще одно. И еще какое?» Из легкой шуршащей тафты горчичного цвета, с вышитой каймой по краю 2 больших оборок на юбке, и на рукавах тоже оборки, и на плечах пелеринкой. Лиф застегивался на костяные пуговицы. Наверное, это красиво. Наверное, Рите пойдет. Вот, она уже и местной модой заинтересовалась. Впрочем, если вот так дают готовое, то чего бы не заинтересоваться? «Благодарю, госпожа Анна», — Рита вежливо поклонилась. «Скажите, что я вам должна?» «Дорогая, вы не должны мне ничего. Если бы не вы и не веер королевы Аделаиды, то мы бы с вами сейчас не разговаривали. А платье — это такая мелочь, поверьте. Это та работа, которую я могу выполнять почти всегда. Мне не нужно для нее особых сил. Само делается», — усмехнулась госпожа Анна. «И с какой скоростью делается?» — изумилась про себя Рита, понимавшая толк в ручных работах. А швейной машинки у госпожи Анны не наблюдалось. А еще Рите была выдана коробка с платьями для куклы Марго. 3, 2 прогулочными и 1 бальным, плюс чулки, башмачки и зонтик. А сорочки, сказала госпожа Анна, собиралась шить Эрмина. Ох, в общем, Рита где стояла, там и села, на диван, едва ли не со слезами на глазах. Ладно, от нее здесь много кому много что надо, но платье ее куклам никто никогда не шил, разве что мама в далеком детстве, и то Рита довольно рано выучилась шить сама. А тут вот как. «Не вздумайте расстраиваться и воображать себе лишнее. Я точно знаю, что и кому я должна, и буду делать это, пока могу. Запаковывайте», — кивнула госпожа Анна на большую коробку, и Луиза с Валентином уложили в нее платье Риты и сверху поставили коробку с кукольным гардеробом и унесли все это в экипаж. «Благодарю вас, госпожа Анна. Это оказалось неожиданно». «Это правильно, и потому будет сделано», — непререкаемо произнесла госпожа Анна. «Я сделаю вам еще пару лифов к уже готовым юбкам и бальное платье. Вы ведь когда-нибудь приведете в порядок бальную залу и дадите бал, а я с удовольствием на это погляжу». «Это, знаете, непросто», — Рита взялась рассказывать о графе и его инициативах. Госпожа Анна велела Луизе нести еще кофе, и под тот кофе внимательно все выслушала. «Господин граф порадовал меня», — сообщила она в конце. «Не думала, что он может быть гибким и соображающим. А раз может, то ему призовой бал. Молодец». «Не отказывайтесь, дорогая Маргарита. Честно, я не знаю, что выйдет из такого союза. Из спора вот ничего особого не вышло. Но пробовать нужно, потому что вы оба связаны магическим обещанием, а это серьезно, хоть ни один из вас и не маг. Я желаю вам удачи, дорогая моя, а теперь садитесь поудобнее и послушайте меня». «Что-то еще?» — нахмурилась Рита. «Именно так», — улыбнулась старая дама. «Так вышло, что мне выпало хранить городской дом Гийома Будуана после смерти брата, и я очень рада передать, наконец, это имущество вам. Валентин не ошибся и подобрал достойную владелицу. И раз уж у меня в городе вдруг объявились какие-то недруги, то передать вам имущество нужно как можно скорее». «Вот так». Информация о доме время от времени всплывала, но тут же забывалась. Не до нее было. А дом-то есть, и, судя по всему, находится где-то поблизости. «И вы знаете, где находится этот дом?» — осторожно спросила Рита. «Да, по соседству, и мы сейчас туда отправимся». Госпожа Анна крикнула своей Луизе, что выйдет ненадолго. Нет, ее сопровождать не нужно, она с Валентином и Маргаритой. И кивнула им обоим следовать за ней. Они вышли в садик, располагавшийся позади дома, прошли через него и оказались возле увитого диким виноградом кирпичного забора. Что было за тем забором, Рите никак не удавалось рассмотреть, как она ни старалась, хоть он был и не слишком высоким. Анна взмахнула свободной рукой, которая не опиралась на трость, и в стене прорисовалась, вот прямо прорисовалась, деревянная дверца, которая со скрипом, но отворилась от прикосновения руки. Анна прошла сама и пригласила Риту с Валентином следовать за ней. Они вошли. Дверца закрылась за ними сама. Рита обнаружила себя стоящей на вымощенной кирпичом дорожке, по обе стороны которой тянулись кусты. Разросшиеся, закрывающие все, что только можно. Дорожка заворачивала куда-то. Следом за госпожой Анной Рита прошла по дорожке шагов 20 и оказалась прямо перед кирпичной стеной, увитой тем же диким виноградом, а местами и плющом. Рассмотреть подробности не представлялось возможным. Под руками Анны в стене уже знакомым образом проявилась дверь. На этот раз высокая, из толстого дерева, и она была заперта на висячий замок зеленого цвета. Госпожа Анна достала из кармана юбки увесистый ключ и отперла замок, вытащила его из петель и передала Валентину. «Держи, мол». Открыла дверь и вошла. И засветила магических огней. Просто выпустила из ладони десяток светящихся шариков. «Заходите, не стойте на пороге, не нужно там стоять». Валентин придержал дверь. Они вошли в небольшой коридорчик, прошли несколько шагов, и у Риты захватило дух. Потому что это был музей. Самый настоящий музей. Отличная, надо сказать, экспозиция. Тишина, чистота, множество невероятных и очень красивых предметов. В порядке, как надо, будто бы владелец только что оставил их и вот-вот вернется. Лакированное дерево, наборной паркет, позолота ручек и накладок на мебели, подвески хрустальных люстр — все сверкало чистотой и своими первозданными материалами. И никакой вам паутины для консервации. Из расширившегося коридора можно было попасть в столовую и гостиную, а также выйти через двустворчатую дверь, очевидно, на улицу. Окна закрыли ставнями и тяжелыми шторами. Уличный свет не проникал внутрь никак, и уличная жара тоже. Деревянная лестница вела наверх, а дверь позади Риты в кухню и хозяйственные помещения. Наверху нашлись 4 небольшие спальни, каждая была оформлена по-своему. Белая, алая, зеленая и голубая. В белой на стене висел гобелен с единорогом. В алой кровать скрывалась под темно-бордовым пологом с кистями. В зеленой на небольшом столике лежали книги, в голубой — рукодельная корзинка. Наверное, госпожа Анна знала, кто здесь жил и когда. «Невероятно!» — проговорила Рита. «Но как оно сохранилось? Почему не в таком виде, как большой дом?» «Чары сохранности и мощная иллюзия», — пояснила госпожа Анна. «Очень хороший охранный контур, который работает благодаря тому, что дом построен изначально в правильном месте. Здесь издавна было некое средоточие стихийной магической силы. Далеко не каждый маг может использовать природную силу и сочетать ее с собственной. Но бадуаны могли. Дом простоял так 100 лет и, наверное, продержался бы и еще. Подпитывать контуры несложно. Но если у дома появится хозяйка, то он будет жить с той хозяйкой в любви и согласии и простоит еще долгие годы». «А если хозяйка не маг?» — усомнилась Рита. «Если хозяйка умеет сотворить порядок из хаоса на пустом месте, то она все равно, что маг. И если она договорилась с большим домом, и он понемногу восстает из руин, тем более. «Почему-то мне кажется, что это не настоящий дом, а музейная экспозиция», — покачала головой Рита, рассказывающая о тех людях, что жили здесь. «Боюсь, я могу вообразить себя тоже только хранителем, но никак не хозяйкой». «Хранитель, который еще и хозяйка, сможет больше, чем просто хранитель, даже если он и не маг», — улыбнулась госпожа Анна. «А я, наконец-то, смогу выполнить свои обязательства. Дайте мне руки, госпожа Маргарита». Рита с недоверием протянула руки Анне Фонтен, та отставила свою трость к стене и взяла их в свои. «Я, Анна Фонтен, урожденная Лелье, передаю дом Гийома Бодуана его настоящей хозяйке, Маргарите. Она станет владеть, хранить, использовать и приумножать, а я благодарю за честь и удаляюсь на покой». Все уставились на Риту, будто она тоже должна что-то сказать. Она глянула на Анну, на Валентина и совершенно неожиданно для себя сказала: «Я, Маргарита Мерзликина, принимаю во владение дом Гийома Бодуана и обязуюсь владеть, хранить, использовать и приумножать». И что вы думаете? Где-то внизу отзвонили часы, ровно как и в загородном доме. Магические огни притихли, а ставни раскрылись сами собой, и дом наполнился светом, и как бы не тихая музыка где-то зазвучала. Рите показалось, что пустые комнаты наполнились шагами и шелестом длинных платьев, и где-то даже слышался негромкий разговор. Впрочем, она потрясла головой, и иллюзия пропала. «О, ты глянь!» — донеслось с улицы. «Нет, Анаре, смотри сюда! Дом, да какой! Откуда он здесь взялся? Никогда же не было!» В женском голосе слышалось небывалое изумление. «Точно!» — отозвался невидимый Оноре. «Но я ж вот совсем не помню, что тут было. Будто бы ничего не было. А теперь целый дом. Глянь, Николет, что тут написано. Возле двери-то. Будто кто живет». «Гийом Бодуан», — прочитала Николет. «Тьфу ты, колдун Гийом. И здесь он проклятущий. Вот кому-то не свезло, жили себе спокойно, а тут нате, выкусите колдовской дом. Еще один. Мало ему того, что в лесу стоит». «Ну вот еще», — возмутилась Рита. «Чего проклятущий-то? Отличный дом, и господин Гийом, судя по всему, был приличным человеком. Откуда этот бред?» «Ох, госпожа Маргарита», — вздохнул Валентин. «Вы думаете, здешние жители много знают о господине Гийоме? Одни сказки, в которых уже почти ни слова правды-то и не осталось». «Значит, кто-то должен их разубедить», — сказала Рита, «и рассказать, как и что там было на самом деле». И сама изумилась тому, что сказала. «У вас получится, моя дорогая», — рассмеялась довольная и счастливая госпожа Фонтен. «Приступайте».